Глава 18. Собеседование, силовые игры и офисная политика. Адам вышел из комнаты для собеседований, считая, что он полностью провалился. Что же он сказал не так? А может быть, им не понравился его шоколадно-коричневый костюм, козлиная бородка, серьга в ухе и раздутый портфель? Или он сел не в то кресло? Большинство собеседований при приеме на работу оканчиваются неудачей. Исследования показывают, что результат подобных мероприятий во многом зависит от того, понравился ли претендент человеку, проводящему собеседование. Большую часть фактической информации сотрудники кадровых служб получают из резюме претендентов, но о ней часто забывают в процессе личного общения. Самое главное – это то впечатление, которое кандидат произведет на того, кто проводит собеседование. Первое впечатление – это как любовь с первого взгляда, только в деловой обстановке. Профессор Франк Берньери из Университета Толедо проанализировал поведение кандидатов на место в ходе 20-минутного собеседования. После собеседования интервьюерам было предложено оценить каждого кандидата по таким качествам, как честолюбие, интеллигентность и компетентность. Затем первые 15 секунд видеозаписи каждого собеседования были продемонстрированы независимым наблюдателям. Оказалось, что впечатления, полученные за 15 секунд, полностью совпали с впечатлениями интервьюеров. Это исследование убедительно доказывает, что на собеседовании все зависит от первого впечатления. Ваша внешность, рукопожатие и первые сигналы языка телодвижений являются ключевыми факторами, определяющими ход собеседования. Почему Джеймс Бонд выглядит спокойным, уверенным в себе и собранным? Лингвистические исследования показывают прямую связь между статусом человека и его словарным запасом. Чем выше положение человека, тем лучше он формулирует свои мысли и строит предложения. Исследования языка телодвижений показывают взаимосвязь между тем, как человек формулирует свои мысли, и его жестами. Человек, занимающий высокое положение, пользуется по преимуществу словами. Менее образованный и опытный человек больше полагается на жесты, чем на слова. У него просто не хватает слов, и ему приходится заменять их жестами. Чем выше социально-экономическое положение человека, тем меньше он жестикулирует и тем меньше телодвижений совершает. Специальный агент Джеймс Бонд довел этот принцип до совершенства. Он почти не жестикулирует, особенно в трудных обстоятельствах. Когда плохие парни его запугивают, оскорбляют или пытаются пристрелить, он остается практически неподвижным и говорит короткими предложениями, не выдавая своих эмоций. Люди, занимающие высокое положение, всегда сохраняют спокойствие и стараются ничем не выдать собственных эмоций. Такие актеры, как Джим Керри, действуют абсолютно противоположным образом. Они играют почти исключительно жестами, что подчеркивает отсутствие властности в их персонажах. Чаще всего им достаются роли беспомощных, запуганных людей. 9 золотых правил того, как сразу же произвести хорошее впечатление. Предположим, вы собираетесь на собеседование и хотите сразу же произвести хорошее впечатление. Помните, что мнение человека о вас на 90% формируется в первые 4 минуты встречи. От 60% до 80% этого впечатления базируется на невербальных сигналах. Вот 9 золотых правил того, как сразу же произвести хорошее впечатление. В приемной. При возможности снимите верхнюю одежду и оставьте ее в приемной. Не входите в кабинет, увешанным сумками и одеждой. Вы будете выглядеть неуклюжим и неловким. В приемной стойте, не садитесь. Секретарь будет настаивать, чтобы вы присели. Сев, вы исчезнете из поля его зрения, и о вас могут забыть. Стойте, заложив руки за спину, уверенность. Медленно покачиваясь вперед и назад, уверенность, способность контролировать ситуацию, или сложив ладони в шпиль. Такие сигналы будут постоянно напоминать секретарю о том, что вы здесь и по-прежнему ждете. Но не советуем вести себя подобным образом в налоговой инспекции. Вход. Входя в кабинет, вы сразу же даете понять, на какое отношение рассчитываете. Когда секретарь сообщает вам, что вы можете войти, входите сразу же без промедлений. Не стойте в дверном проеме, как нашкодивший школьник, ожидающий у кабинета директора школы. Входя в кабинет, не меняйте скорость. Неуверенные в себе люди двигаются с разной скоростью и слегка шаркают ногами. Приближение к столу хозяина кабинета. Даже если хозяин кабинета разговаривает по телефону, роется в ящике стола или завязывает шнурки, подходите к его столу спокойно и уверенно. Портфель или папку держите опущенными. Пожмите руку хозяину кабинета и сразу же садитесь. Покажите собеседнику, что вы привыкли посещать подобные кабинеты и не собираетесь дожидаться. Те, кто входит медленно, сразу дают понять, что располагают временем, что не заинтересованы в своей работе и что им нечем заняться. Такие манеры подходят миллионерам на покое или жителям Флориды или Квинсленда, но только не тем, кто хочет произвести впечатление энергичного, способного, полного сил человека. Если вы хотите привлечь к себе внимание и произвести хорошее впечатление, ходите решительно, со средней скоростью и не тяните кота за хвост. Рукопожатие. Ваша ладонь должна быть выпрямлена. Пожимайте руку с той же силой, что и собеседник. Пусть собеседник решит, когда следует завершить рукопожатие. Входя, отступите чуть влево, чтобы при рукопожатии собеседник не мог перевести вашу руку в положение ладонью вверх. Никогда не пожимайте руку через стол. Дважды повторите имя собеседника в течение первых 15 секунд встречи. Никогда не говорите дольше 30 секунд. Посадка. Если вам предложили сесть в низкое кресло напротив собеседника, развернитесь на 45 градусов, чтобы не оказаться в положении провинившегося подчиненного. Если кресло развернуть не удается, развернитесь всем корпусом. Размещение. Если вам предложили сесть в неформальной зоне кабинета, например, за кофейным столиком, это хороший знак, поскольку 95% отказов выносятся из-за рабочего стола. Никогда не садитесь на низкий диван, где можно полностью утонуть. Вы же не хотите, чтобы собеседник видел только два гигантских колена, над которыми возвышается крохотная голова. Если другого выхода нет, присядьте на край, чтобы иметь возможность контролировать сигналы языка телодвижений и жесты. Разверните корпус на 45 градусов в направлении собеседника. Жестикуляция. Спокойные, собранные, уверенные в себе и умеющие контролировать собственные эмоции люди совершают четкие, простые, осознанные движения. Люди, занимающие высокое положение, жестикулируют меньше, чем те, чей статус значительно ниже. Это старинное правило. Те, кто наделен властью, двигаться не обязаны. Помните, что в Восточной Европе жестикулируют предплечьями, тогда как на Западе и в странах Южной Европы жесты совершают всей рукой и плечом. Копируйте жесты и выражения лица собеседника, но в разумных пределах. Дистанция. Уважайте личное пространство собеседника. В первые минуты встречи это пространство может быть довольно значительным. Если вы подойдете слишком близко, собеседник откинется на спинку кресла, отклонится назад или начнет совершать повторяющиеся жесты, например, барабанить пальцами по столу. Как правило, к знакомым людям можно подходить более близко, от посторонних же лучше держаться подальше. Работая с женщинами, мужчины приближаются к ним довольно близко. Женщины же предпочитают держаться подальше от мужчин, с которыми работают. Люди одного возраста приближаются друг к другу ближе, чем к более старшим или младшим. Уход. Спокойно и уверенно соберите свои вещи. При возможности пожмите руку собеседнику, повернитесь и выйдите. Если когда вы входили, дверь была закрыта, закройте ее за собой. Люди всегда смотрят вам в спину. Если вы мужчина, не забудьте тщательно почистить обувь, в том числе и задники. Многие мужчины этим пренебрегают, а женщины подобного промаха не прощают. Когда женщина собирается уходить, она бессознательно направляет ступню в сторону двери, начинает одергивать одежду и поправлять волосы, чтобы прилично выглядеть, повернувшись к хозяину кабинета спиной. Как уже упоминалось раньше, скрытая камера показывает, что в спину уходящей женщине смотрят все без исключения, нравится вам это или нет. Подойдя к двери, обернитесь и улыбнитесь. Гораздо лучше, если человек запомнит вашу улыбку, а не ваш зад. Когда вас заставляют ждать. Если вас заставляют ждать более 20 минут, это означает, что будущий собеседник не отличается организованностью или просто хочет сразу же поставить вас на место. Заставлять человека ждать — это эффективный способ понизить его статус и повысить статус собственный. То же самое происходит в очереди в ресторан или в кино. Все убеждены в том, что ждать стоит, иначе кто бы стал дожидаться. Всегда берите с собой книгу, карманный компьютер, ноутбук или бумажную работу. Тем самым вы покажете, что у вас тоже есть дела, и вы не любите тратить время попусту. Когда человек, заставивший вас ждать, наконец вас примет, предоставьте ему возможность говорить первым. Медленно оторвитесь от работы, поднимите голову и поприветствуйте его. Затем спокойно и уверенно соберите свои вещи. Еще один хороший прием – взять с собой финансовые документы и калькулятор. Когда вас позовут в кабинет, скажите: «Одну минутку, я только закончу эти вычисления». Можно также вести разговоры по мобильному телефону. Подобные действия сразу же дают понять, что вы занятой человек и не терпите неорганизованности. Если вы подозреваете, что собеседник просто ведет силовую игру, заранее договоритесь о том, чтобы во время встречи вам кто-нибудь позвонил. Ответьте на звонок, упомяните крупную сумму денег, назовите одно-два известных имени, сообщите звонящему, что вы не любите ждать, и попросите его перезвонить при первой же возможности. Завершите разговор, извинитесь перед собеседником и продолжайте, словно ничего не случилось. Этот прием срабатывал у Джеймса Бонда, сработает и у вас. Если в кабинете во время встречи зазвонит телефон или войдет третий человек и начнет долгий разговор, возьмите свою книгу или работу и погрузитесь в чтение. Это обеспечит вам определенную приватность и даст понять собеседнику, что вы не любите даром тратить время. Если вы чувствуете, что собеседник делает это намеренно, достаньте собственный мобильный телефон и сделайте несколько важных звонков относительно того, о чем вы уже говорили ранее. Имитируй, пока не научишься по-настоящему. Если вы не подносите руки к лицу и разговариваете, используя сигнал открытости, означает ли это, что вы смело можете лгать, и никто об этом не догадается? Не всегда. Так как даже в открытой позиции у лгущего человека потеют ладони, краснеют щеки и сужаются зрачки. Самые опытные лжецы — это те, кто могут полностью войти в роль и сами поверить в собственную ложь. Лучше всего это удается профессиональным актерам, и лучшие из них удостаиваются Оскара. Хотя мы вовсе не считаем, что вы будете откровенно лгать, но все же советуем вам попрактиковаться в позитивных сигналах, о которых рассказывалось в этой книге. Они должны стать для вас второй натурой. Позитивные сигналы будут служить вам верой и правдой всю вашу жизнь. Ученые доказали, что вполне можно имитировать определенные действия с тем, чтобы овладеть ими в полной мере. Они проводили опыты над птицами. У многих видов птиц доминирующие самцы имеют более темное оперение. Темные птицы первыми получают пищу из самок. Исследователи брали более слабых птиц со светлым оперением и окрашивали их в темные цвета. Тем самым слабая птица как бы заявляла остальным, что она является доминирующей. Но ее обман тут же раскрывался, поскольку окрашенные птицы продолжали вести себя робко и посылали подчиненные сигналы языка телодвижений. Во время другого опыта птиц не только окрашивали, но и вводили им тестостерон. Под действием гормона поведение птиц менялось. На этот раз лжецов никто не разгадывал, поскольку они вели себя в соответствии с цветом собственного оперения. Это еще раз доказывает, что если вы тщательно отрепетируете роль уверенного в себе, компетентного человека, то на собеседовании сможете произвести нужное впечатление, и окружающие станут воспринимать вас всерьез. 7 простых способов внушить к себе уважение. Проводите встречи стоя. Проводите короткие совещания стоя. Исследования показывают, что в таком положении беседы обычно оказываются значительно короче. Человек, который проводит важный разговор стоя, тем самым повышает свой статус в глазах собеседников. Вставая, когда в ваш кабинет входят коллеги, вы сможете значительно экономить время. Не стоит размещать стулья для посетителей в своей рабочей зоне. В положении стоя решения принимаются быстрее. Собеседники не станут попусту тратить ваше время, задавая незначащие вопросы, например, как дела дома. Усаживайте конкурентов спиной к двери. Как уже говорилось ранее, человек очень неуверенно чувствует себя, сидя спиной к открытому пространству. В такой ситуации у человека повышается кровяное давление, учащается сердцебиение и дыхание. Организм начинает готовиться к нападению сзади. Если вы хотите повлиять на собеседника, посадите его спиной к двери. Складывайте пальцы. Люди, которые держат руки ниже уровня подбородка и при этом складывают пальцы, привлекают к себе наибольшее внимание. Раскрытые пальцы и руки, поднятые выше уровня подбородка, воспринимаются как менее авторитетные и властные. Не прижимайте к себе локти. Сидя в кресле, не прижимайте к себе локти, смело опирайтесь на подлокотники. Робкие, запуганные люди всегда прижимают локти, чтобы защититься от возможного нападения. Подобный жест всегда истолковывается как проявление страха. Используйте выразительные слова. Ученые из Университета Калифорнии установили, что наиболее мощными словами в разговоре являются следующие: открытие, гарантии, любовь, доказано, результаты, сэкономить, легко, здоровье, деньги, новый, безопасность и вы. Постарайтесь использовать их как можно чаще. Новые результаты, которые вы получите, открыв для себя эти доказанно влиятельные слова, гарантируют вам любовь и здоровье, а также помогут сэкономить деньги. Они абсолютно безопасны и просты в использовании. Носите небольшой, тонкий портфель. Тонкий портфель с кодовым замком – это неизменная принадлежность властного человека, который думает только о главном. Детали его не интересуют. Огромные набитые бумагами портфели носят те, кто выполняет всю работу. Кроме того, окружающие воспринимают владельцев таких портфелей как неорганизованных, неопытных людей, не умеющих выполнять работу в срок. Следите за пуговицами на пиджаке собеседника. Анализ видеозаписей конфликтных ситуаций между профсоюзами и крупными корпорациями показывает, что согласие чаще всего достигается, когда противники расстегивают пиджаки. Люди, которые скрещивают руки на груди, чаще всего держат пиджаки застегнутыми. При этом они настроены более негативно. Когда человек во время совещания расстегивает пиджак, вы сразу же можете предположить, что настроение его становится более позитивным. Резюме. Прежде чем отправиться на важное собеседование или встречу, 5 минут посидите и мысленно отрепетируйте все вышеописанные приемы. Постарайтесь овладеть ими в полной мере. Когда вы будете отчетливо представлять себе эти приемы, то сможете в нужный момент ими воспользоваться. Уверяем вас, реакция окружающих окажется абсолютно предсказуемой. Офисные силовые игры. Вам никогда не доводилось ощущать на собеседовании при приеме на работу полную беспомощность? Человек, проводящий собеседование, выглядит огромным и подавляющим, а вы чувствуете себя маленьким и незначительным. Скорее всего, это происходит потому, что кабинет обставлен соответствующим образом. Хозяин продуманно расставил мебель с тем, чтобы повысить собственный статус и одновременно с этим понизить статус посетителя. Мы с вами уже убедились, что расстановка мебели и занимаемые хозяином и посетителем места заметно влияют на атмосферу кабинета. На статус человека влияют три фактора: размер кресла и его аксессуары, высота кресла от пола и расположение кресла относительно другого человека. Размер кресла и аксессуары. Высота спинки кресла может повысить или понизить статус человека. Чем выше спинка кресла, тем выше статус у того, кто в этом кресле сидит. Короли, королевы, папы римские и другие высокопоставленные особы сидели на тронах с очень высокими спинками. Порой высота спинки достигала 2,5 метров. Такие кресла сразу же подчеркивали высокий статус их владельца относительно окружающих. Менеджеры старшего звена обычно сидят в кожаных креслах с высокими спинками. Кресла же для посетителей имеют более низкие спинки. Как вы думаете, величественно ли выглядела бы королева, если бы ей пришлось сидеть на маленькой табуреточке? Вращающиеся кресла также повышают статус своих владельцев по сравнению с обычными. Они дают человеку свободу движений даже в ситуации повышенного давления. Фиксированные кресла остаются неподвижны, и эту неподвижность приходится компенсировать жестами, выдающими настроение и чувства человека. Повышают статус человека также кресла с подлокотниками, с откидывающимися назад спинками и кресла на колесиках. Высота кресла. В главе 16 мы с вами уже говорили о роли высоты сидений. Если сиденье вашего кресла расположено выше от пола, чем сиденье кресла собеседника, это сразу же повышает ваш статус. Руководители рекламных агентств часто сидят на высоких креслах с высокими спинками, а сиденье кресел для посетителей опускают значительно ниже. В результате посетители сразу же оказываются в оборонительной позиции. Расположение кресел. Как уже упоминалось ранее, наивысший статус хозяин кабинета приобретает, если его кресло стоит напротив посетителя, то есть в сопернической позиции. Чаще всего кресло для посетителей устанавливается максимально далеко от стола хозяина, в социальной или публичной территориальной зоне, что сразу же понижает статус посетителя. Как изменить территориальное деление стола? Когда люди сидят напротив друг друга за столом, они подсознательно делят стол на две равные зоны. Каждый воспринимает ближнюю к нему половину стола как собственную, и любое нарушение границы человека раздражает. Однако порой бывает сложно или невозможно занять угловое положение. Предположим, что у вас есть папка, книга, бумаги или образцы, которые вам нужно показать человеку, сидящему за прямоугольным столом. Ваша задача — занять наиболее выгодное для презентации положение. Сначала положите свой предмет на стол. Ваш собеседник либо наклонится, чтобы рассмотреть его, либо перенесет его на свою сторону, либо вернет его обратно на вашу территорию. Если собеседник наклонится посмотреть на предмет, но не возьмет его, можете проводить презентацию с прежнего места, поскольку вас не приглашают перейти на другую сторону стола. В таком случае развернитесь под углом 45 градусов и продолжайте. Если собеседник перенесет предмет на свою сторону, это даст вам возможность попросить разрешения перейти на территорию собеседника и занять угловую позицию или позицию сотрудничества. Если же собеседник возвращает предмет на вашу территорию, оставайтесь на своей стороне. Никогда не вторгайтесь на территорию другого человека, если не получите вербального или невербального разрешения на подобные действия. Иначе вы настроите собеседника против себя. Ведение переговоров в положении сидя. Давайте рассмотрим следующую ситуацию. Вы руководитель, и вам предстоит проконсультировать подчиненного, не справляющегося с работой. Вы чувствуете, что вам необходимо задать прямые вопросы и получить на них прямые ответы. В такой ситуации подчиненный может почувствовать себя под давлением. В то же время вы хотите показать подчиненному то, что вы ему сочувствуете и порой согласны с его мыслями и действиями. Сейчас мы с вами не будем говорить о постановке вопросов, а сосредоточимся только на языке телодвижений. Предположим, что встреча будет проходить в вашем кабинете. Подчиненный будет сидеть в кресле с фиксированными ножками и без подлокотников, что заставит его жестикулировать. По жестам вы сможете понять его чувства и эмоции. Сами же вы будете сидеть во вращающемся кресле с подлокотниками, что позволит вам сократить собственную жестикуляцию и даст определенную свободу перемещения. Вы можете использовать три основные угловые позиции, как и в положении стоя, образуйте открытый треугольник. Разместите кресло под углом 45 градусов относительно друг друга. Это сразу же создаст неформальную, спокойную атмосферу, идеально подходящую для консультации. Вы можете невербально выразить согласие с подчиненным, копируя его движения и жесты. Как и в положении стоя, ваши тела будут направлены в некую третью точку, вершину треугольника, что выражает согласие. Развернув свое кресло так, чтобы оказаться напротив собеседника, вы невербально дадите понять, что вам нужны прямые ответы на прямо поставленные вопросы. Развернувшись на 45 градусов от собеседника, вы можете ослабить давление. Это оптимальная поза, в которой можно задавать деликатные или смущающие собеседника вопросы, давая ему возможность отвечать на них, не ощущая давления с вашей стороны. Как обустроить кабинет? Прослушав книгу до этого места, вы, наверное, уже поняли, как следует обставить свой кабинет, чтобы повысить свой статус, обрести контроль или, напротив, создать неформальную дружескую атмосферу. Вот небольшое исследование, которое мы провели, переоборудовав кабинет менеджера так, чтобы ему стало легче общаться с подчиненными. Джон работал в крупной финансовой компании. Он занимал довольно высокое положение и имел личный кабинет. Через несколько месяцев Джон почувствовал, что подчиненные не любят обращаться к нему. Его отношения с коллегами стали напряженными, и ситуация еще больше обострялась в его кабинете. Джону стало трудно заставлять подчиненных выполнять свои приказы. Подчиненные начали шептаться у него за спиной. Мы заметили, что, заходя в кабинет Джона, почти все настраивались очень враждебно. Сейчас мы не станем говорить о профессиональных качествах Джона и сосредоточимся только на невербальных аспектах проблемы. Вот что мы обнаружили в кабинете. Первое. Кресло посетителя было расположено в сопернической позиции относительно кресла Джона. Второе. Стены кабинета были глухими, за исключением окна и прозрачного витража, через который Джон мог видеть общий зал, а сотрудники могли видеть его. То, что сотрудники всегда могли видеть Джона, заметно понижало его статус и повышало статус подчиненного, сидящего в кресле для посетителей, так как его было видно только со спины, то есть для остальных сотрудников он оказывался на начальственном месте. Третье. Стол Джона был закрыт спереди, нижняя часть его тела оставалась невидимой, и подчиненные не могли по ее сигналам определить его настроение. Четвертое. Кресло посетителей было расположено таким образом, что подчиненный оказывался спиной к открытой двери. Пятое. Джон часто садился в позе катапульты или закидывал ноги на подлокотник кресла в присутствии подчиненных. Шестое. У Джона было вращающееся кресло с высокой спинкой и подлокотниками. Посетители же сидели на стуле с фиксированными ножками, с низкой спинкой, без подлокотников. С невербальной точки зрения кабинет Джона был просто чудовищен. Каждый, кто входил сюда, сразу же ощущал недружелюбную атмосферу в нем царящую. Мы постарались сделать кабинет Джона более дружелюбным и располагающим к общению. Что же мы сделали? Первое. Стол Джона мы перенесли к стеклянному витражу, благодаря чему его кабинет стал выглядеть больше. Кроме того, он стал сразу же виден тем, кто входил в его кабинет. Теперь входящих приветствовал сам Джон, а не его стол. Второе. Кресло для посетителей мы переставили в угловое положение, что сделало общение более открытым. Угол стал выполнять роль частичного барьера, вселяя уверенность в недостаточно уверенных в себе подчиненных. Третье. Стеклянный витраж мы прикрыли зеркальной пленкой. Теперь Джон мог видеть подчиненных, а подчиненные перестали видеть его. Это повысило статус Джона, обеспечило безопасность его территории и создало более интимную атмосферу внутри кабинета. Четвертое. В углу кабинета мы установили низкий круглый стол с тремя одинаковыми вращающимися креслами вокруг него. Здесь можно было проводить неформальные совещания. Пятое. Изначально посетителю отводилась половина стола Джона. Теперь же Джон мог предъявить права на весь стол. Шестое. Джон научился сидеть в открытой позиции. Мы посоветовали ему складывать ладони в шпиль и сознательно пользоваться жестами во время разговоров с подчиненными. Каковы же были результаты? Отношения между Джоном и подчиненными заметно улучшились. Джона стали считать общительным человеком, с которым приятно работать. Вам необходимо поднять собственный статус в глазах окружающих и повысить эффективность общения. Не забывайте о важности невербальных сигналов в рабочей и домашней обстановке. К сожалению, большинство кабинетов обставляется так, как был обставлен кабинет Джона до наших рекомендаций. Это объясняется тем, что обстановкой занимаются дизайнеры интерьеров, а не психологи, понимающие природу взаимодействия между людьми. Негативные невербальные сигналы принимаются во внимание очень редко, а ведь люди тонко их чувствуют на подсознательном уровне. Изучите обстановку собственного кабинета и при необходимости осуществите позитивные перемены. Помните, что вы всегда можете управлять силовыми играми внутри офиса и даже планировать их заранее. Адам не знал, что в странах Запада женщины терпеть не могут мужчин в шоколадно-коричневых костюмах и с козлиными бородками, даже если этого требует мода. Подсознательно подобный образ ассоциируется с сатаной, а серьга в ухе и набитый бумагами раздутый портфель. Что ж, такие предметы на собеседовании может позволить себе только человек, не имеющий ни малейшего представления о языке телодвижений.